и ты градешь, Господь, вести нас все домой, Господь. И мы ждем Твоя присутствие, ждем, Господь, Твоя кончительная победа в нашей жизни. Благослови это время сейчас, Господь, и все, что мешает нас, Господь, все, что может быть просто послан, Господь, от врага, нам отвлекать. Господь, мы просим, что Ты хранил нас от этого, Господь, и дал нам благодать с полной внимания смотреть и слышать, что Ты хочешь нам сказать и показывать сегодня. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. I think these are two of the great chapters in the Bible. Подошли к двум прекрасным главам Библии. Yeah, if you're ever depressed, just read these chapters and it just kind of picks you up immediately. Если когда-то вы в депрессию впадете, то сразу начинайте читать эти главы, и у вас настроение тотчас поднимется. And it gives us actually a very important foundation for our study in the rest of the book of Revelation. И читая эти главы, мы заложим такое основание для дальнейшего изучения книги Откровения. Okay. There's going to be a lot of things that we're going to see. The Antichrist, man's great final rebellion against God. И мы здесь много моментов увидим. Мы увидим здесь и Антихриста, и восстание человека против Бога. But through the rest of the book, we need to keep the perspective of these two chapters. Но изучая эту книгу до конца, мы должны помнить о этих двух главах и о том основании, которое будет заложено в них. God is in control. Помнить то, что Бог все контролирует. Everything is working out according to His purpose and plan and will. И все, что у него происходит на земле или на небе, происходит согласно его воле и плану. The victory is His. И победа принадлежит ему. Now, right now, at this moment, millions of angels are worshiping before the throne of God, worshiping Him as the victor, as the creator. И прямо сейчас тысячи ангелов поклоняются Ему как победителю, как Творцу. They are worshiping according to the facts of what is true. И они поклоняются Ему на основании истинных фактов, на основании истины. We're still living on a planet that's struggling with the results of sin, struggling with the results of Satan's power and temporary control. И мы с вами все еще живем на планете, которая находится под влиянием греха, под влиянием этого временного контроля сатаны. For us, it's kind of hard to see the ultimate victory of Jesus Christ sometimes. It's hard for us to see that all is in God's control at this moment for us. И для нас сейчас, находящихся на земле, сложно понять вообще эту ситуацию, что происходит, и увидеть то, что Бог все контролирует, и нас в том числе. But that is the fact. Но это факт. And as we recognize that fact, we can always worship Him. We can always find joy, peace. It makes you want to dance around, you know, to see the power and the glory of God. И если мы признаем этот факт, то у нас тотчас появится и радость, и уверенность в том, что Бог рядом, и эта радость просто наполнит нас. Uh-huh. All right, well, let's look at what we have here. Давайте посмотрим, что здесь говорит Библия. So in chapter 3 we finished the messages to the seven churches. Изучая третью главу, мы закончили это послание семи церквям. So now John continues after these things of the churches. И дальше Иоанн продолжает, он говорит после сего. Yeah, he saw a vision and he saw a door open in heaven. После этого он увидел видение, он увидел открытую дверь на небе. And he heard this voice like a trumpet. И услышал голос, подобный звуку трубы. That's the voice he heard in chapter 1, verse 10. It's the voice of Jesus Christ. Это голос, который мы уже встречались в первой главе 10 стихе Откровения. Это голос Иисуса Христа. Mm-hmm. And now Jesus is saying, come up here, and I'm going to show you the things that will be after this. И этот голос сказал ему, взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. So now we are starting the third part of the book of Revelation. Вот теперь мы начинаем изучение третьей части книги Откровения. We remember back, chapter 1, verse 19. Помним, первая глава, 19 стих. Mm-hmm. Where Jesus is instructing John, and he says, write the things which you have seen, the things which are, and the things which will take place after this. Иисус дает такие наставления Иоанну, он говорит, итак, напиши, что ты видел, что есть и что будет после сего. Mm-hmm. He saw the glorified Christ in his first vision. первом своем видении он видел прославленного Христа. Next, he was to write of the things that are, the things of the of these seven churches. Затем он писал то, что есть. Он писал это послание семи церквям. Now he is writing about the things that will be after this. Now the book takes us into the future. Теперь он пишет о том, что будет после. Он пишет о будущем. Mm-hmm. Verse 2, back in Revelation chapter 4. So John is now taken in the Spirit into heaven. Возвращаясь в 4 главу, 2 стих, мы читаем о том, что Иоанн был взят в духе. Mm-hmm. So his body stayed there on the island of Patmos, but in the Spirit now he was taken into the presence of God in heaven. То есть его тело, оно оставалось там на острове Патмос, но дух его был взят на небо. And the first thing he sees is a throne. И первое, что он увидел там, это был престол. Mm-hmm. And the throne of God in heaven. Престол Бога на небесах. And one is sitting on the throne. И там кто-то сидел на этом престоле. In verse 3 it tells us that he was like a jasper and sardis stone in appearance. В третьем стихе мы читаем, что этот сидящий на троне, он был видом подобен камню яспису и сардису. Jasper is a clear stone. It's a clear, beautiful gemstone, kind of almost like a diamond. И яспис — это такой драгоценный камень, который прозрачный, и чем-то он похож на бриллиант, на алмаз. Sometimes they're not clear, but here in the book of Revelation they are. It tells us that in chapter 21. И иногда эти камни, они непрозрачные, но в 21 главе Откровения мы читаем, что это, именно этот камень, он был прозрачный. Mm-hmm. And the sardis stone is a red stone. А камень сардис — это драгоценный камень красного цвета. Mm-hmm. And then the third stone, the emerald, is a green stone. So this rainbow had kind of a green hue over the throne. И третий камень, он был подобен смарагду, а смарагд — это зеленый камень, и вот эта радуга, которая была над престолом, она была зеленого цвета. It's interesting, it does not give us a detailed description of the one sitting on the throne. И интересно то, что здесь не дается детального описания того, кто сидел на этом троне. You know, what does the Bible tell us about God? А что Библия нам говорит о Боге? Well, the Bible tells us no one has seen God at any time. Библия говорит, никто никогда не видел Бога. That he dwells in light that no man can approach unto. И потому что он обитает среди света, и ни один человек не может подойти к нему. But it tells us in John chapter 1, verse 14. Но в Евангелии от Иоанна, 1 главе 14 стихе. It tells us that the only begotten Son has revealed him to us. Говорится, что единородный Сын, он открыл нам его. Mm-hmm. Jesus Christ is the description of God that God wants us to see and understand. Иисус Христос стал описанием Бога, потому что он хотел нам показать себя. Mm-hmm. In Jesus Christ we see the character of God, the goodness of God, the love of God. И в Иисусе Христе мы видим характер Бога Отца, его доброту, его любовь. Mm-hmm. Now around this great throne, verse 4, there are 24 lesser thrones or other thrones. И вокруг этого престола расположено 24 меньших престола. There are 24 elders sitting on them in white robes and with gold crowns on their heads. И на них сидит 24 старца, которые облечены в белой одежды и на головах имеют венцы золотые. Mm-hmm. Who are these guys? Кто эти люди? Well, we don't know exactly. На самом деле мы точно не знаем. Mm-hmm. There's different theories. Some think they're angels. Есть разные теории. Некоторые думают, что это ангелы. Or some kind of heavenly creatures. Или какие-то небесные творения, существа. It's interesting, they have crowns on their heads. Это интересно то, что у них на голове вот эти венцы, короны. In the Greek language, there are two words for crown. И в греческом языке для слова венец, корона, есть два таких слова, one подходящих объяснений. Diadem. This is the one that kings wore, that show absolute authority or rule. Одно из этих слов, как бы значение этого слова, это диадема, как бы корона, которую одевает царь, mm-hmm. символ власти. The other kind of crown is Stephanos. This is the crown that was given to someone who had been a victor in something, like those that were victors in the Olympic Games. Второе значение этого слова, это вот как в нашем русском языке, это как вот венец, который дается какому-то победителю, который одержал победу, и ему за это награждают венцом. That's the kind of crowns these guys are wearing. И именно под такие короны и носили эти ребята. That would seem to indicate that they are ones who maybe had accomplished something, and they had received these crowns as awards, rewards. То есть, исходя из этого, мы можем предположить, что эти люди, они каким-то образом заработали эти венцы, и они что-то сделали для того, чтобы их получить. There are those who believe this, these are representatives of the church, all 24 of them. Есть тоже такие люди, которые предполагают, что эти 24 человека, они представители церкви. There are others who believe that there are 12 representatives of the church, 12 maybe of the Old Testament saints. Кое-кто еще считает, что это 12 апостолов из Нового Завета и 12 каких-то святых из Ветхого Завета. Later in the book, we'll see that in the New Jerusalem, the 12 foundations are named after the 12 apostles. The 12 gates are named for the 12 tribes of Israel. Позже в книге Откровения мы прочитаем о Новом Иерусалиме, и мы прочитаем там о том, что там будет 12 оснований, которые названы именами, на которых написаны имена апостолов, и 12 ворот, которые названы по именам колен Израилевых. And so present in the New Jerusalem will be, you know, memorials of both the victories of the Old Testament and the New Testament. То есть мы видим то, что в этом Новом Иерусалиме будут такие как памятные знаки, как из Ветхого Завета, так и из Нового Завета. From the throne, verse 5, are lightnings, thunderings, and voices. И от этого престола исходили молнии и громы и гласы. 5 стих. It's a powerful place. Мы видим то, что это место, оно такое место владычества. Место The rule of the universe comes from this place, the throne of God. Правление всей вселенной исходит именно из этого места, от престола Божьего. And we remember, right, and when the children of Israel were in Sinai, and God's presence was on Mount Sinai. И мы помним, когда народ израильский находился рядом с горой Синай, и Божье присутствие было там. You know, there were the dark clouds and lightning and thunderings and rumblings, and the people were just afraid. They thought, we're going to die here in the presence of God. То эти люди, они видели там молнии, громы и гласы, которые исходили оттуда, и они очень боялись. Они боялись того, что они могут погибнуть, если выйдут туда. God is a God of power. He is omnipotent. All power is His. Но Бог, Он Бог всемогущий, и вся власть принадлежит Ему. There are seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. И тоже там горели семь светильников огненных перед престолом, которые суть семь духов Божиих. We've already talked about this. Another way to look at this is maybe the seven aspects of the Spirit of God, the Holy Spirit. Мы уже говорили о этом, этих светильниках, и можно предположить, что эти семь светильников, они говорят как бы о семи аспектах характера Духа Святого. Seven is the number of perfection or completion in the Bible. И число семь — это число полноты и совершенства в Библии. So kind of representing the complete work or the full work of the Holy Spirit. То есть можно сказать, что здесь представлена полнота работы Святого Духа. And then verse 6. Before the throne is a sea of glass, like crystal. Перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Now, normally, when there are seas, they are not like glass. Обычно, когда мы смотрим на море, то оно совсем не похоже на стекло. You know, on big bodies of water that we see in lakes or in the ocean, there are waves. There's this kind of continual unrest of the ocean or the sea. Когда бы мы не видели какой-то водоем или какой-то просто воду, то редко мы видим, когда оно абсолютно спокойное. Обычно там волны, и вода находится в волнении. When you see it like glass, it means things are completely peaceful. There's no wind, there's no disturbance or anything. I mean, it's unusual. The sea is like glass, we say. It means it was completely peaceful. И когда мы видим то, что вода абсолютно спокойная, абсолютный штиль, это значит, что никакого влияния, никакого дуновения нет. Все абсолютно мирно. And so while God's throne is a place of power, it is also a place of peace. И то есть мы можем сказать то, что место престола Божьего, но одновременно это и место власти, в то же время это место абсолютного мира и покоя. God's not worried about anything. Потому что Бог не волнуется, не беспокоится ни о чем. There's nothing that disturbs His kingdom, His reign, His rule. И нет ничего, чтобы тревожило его правление или просто его волновало. And then in the midst of the throne and around the throne are the four living creatures, full of eyes, front and back. Kind of sounds like a science fiction movie. И посреди престола и вокруг престола четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади. Очень похоже на какой-то фантастический фильм, да? Yeah, I mean, it's hard to even picture that. I mean, these guys are just eyes everywhere. Сложно представить даже, что это такое, вот покрытое глазами. Mm-hmm. But of course, eyes here are symbolizing, yeah, that God knows what's going on, right? God sees everything. There's nothing that's hidden from the presence of God, or from the person of God. Ну, все, какое объяснение этих глаз, которым покрыты эти животные, то есть можно сказать, что от Бога ничего не сокрыто, и Бог все видит. Бог проникает в все глубины. Mm-hmm. These creatures are kind of strange looking. One is like a lion, one like a calf, another has a face like a man, another like a flying eagle. И эти животные, они так выглядят, значит, одно из них подобно льву, другое подобно тельцу, третье имело лицо как человека, четвертое подобно орлу летящему. Verse 8, they have six wings. В восьмом стихе мы читаем о том, что у них было по шести крыл. And day and night they're saying, holy, holy, holy, Lord God Almighty, who is and was and is to come. И днем и ночью они взывали и говорили, свят, свят, свят, Господь Бог Вседержитель, который был, есть и грядет. In the Bible there are three dramatic pictures of the throne of God in Scripture. И в Библии, в Писании мы встречаем три таких ярких описания престола Божьего. One is in Isaiah chapter 6, the first few verses. Одно из них мы встречаем в книге пророка Исаия, 6 главе, там несколько стихов. The other is in the book of Ezekiel, where in chapter 1 and chapter 10 we also see the throne of God. И второе место, где мы встречаем описание престола Божьего, это книга пророка Иезекииля, 1 и 10 глава. And in both of those places we also see amazing creatures. И в каждом из этих отрывков мы встречаемся с этими удивительными существами, творениями, как They're not exactly like these guys, but they're very close. И это не точно такие же, но они очень похожи. Mm-hmm. In Ezekiel each creature has four faces. В книге пророка Иезекииля упоминаются такие же существа, но у них есть как бы четыре лица. Uh-huh. And, these four faces. Именно эти четыре лица этих четырех животных. Mm-hmm. In the book of Isaiah, they have six wings like these guys. We don't know what their faces were like. В книге Исаии тоже говорится о том, что у этих существ по шести крыл, но не сказано, какие у них лица. Mm-hmm. But the Bible tells us there are different kinds of these creatures and angels that serve in the presence of God. Но Библия говорит нам о том, что есть очень разнообразные эти существа и творения Божьи, которые служат Ему. Mm-hmm. In Isaiah, the creatures are called seraphim, or seraphs, and one of them comes down and touches Isaiah's lips with this coal from the altar. В книге пророка Исаии эти служители, они названы серафимами. И вот один из них, который подошел к пророку Исаии, коснулся его уст там горящим углем. In the book of Genesis, after Adam and Eve have been driven out of the garden, в книге Бытие, после того, как Адам и Ева были изгнаны из рая, God placed there two cherubs that had swords that guarded the gate into the garden. Бог поставил у врат входа в Эдемский сад двух херувимов, которые охраняли вход в этот сад. In the temple, the Ark of the Covenant had two cherubs on top of it, whose wings kind of touched each other and were over the Ark of the Covenant. Мы помним то, что над скинией Завета в храме находилось два херувима, и крылья этих херувимов были распростерты над ковчегом Завета. So heaven's got creatures we don't know anything about, we have not experienced or seen here on earth. Поэтому мы как-то не можем предположить, кто это такие творения, мы просто видим примеры их. Mm-hmm. Мы не знаем таких примеров на земле. But they've been created to serve and to glorify God and to demonstrate things of His power and reign. Но они были сотворены для того, чтобы исполнять волю Божью, для того, чтобы служить Ему и прославлять Его. It's interesting to us also for another reason to talk about these guys. И тоже интересно для нас по другой причине рассмотреть вообще этих существ. Because in the book of Ezekiel, chapter 28. Потому что в книге пророка Иезекииля, 28 главе, it tells us that Satan was one of these cherubim. He was a fallen cherubim. Говорится о том, что сатана, он был одним из этих херувимов. Он был падшим херувимом. Let's turn to that. Ezekiel chapter 28. Давайте откроем. Книга пророка Иезекииля, 28 глава. Here we even get a few more details of what cherubs look like. Здесь можем найти несколько таких как бы описаний того, кто же, какие же они херувим. Mm-hmm. Chapter 28 is a prophecy against the king of Tyre. 28 глава пророка Иезекииля, здесь пишется пророчество против правителя Тира. Mm-hmm. And in starting in verse 12, the prophecy kind of changes, and it changes from prophesying against the man to prophesying against the power behind the man, the devil himself. И начиная с 12 стиха, пророчество как бы меняется, и начинается пророчество не против как бы этого человека, но против его власти и силы. Mm-hmm. That is really Satan himself behind this man. И за этим человеком стоит сам сатана. Mm-hmm. We can read like from verse 13 to 17. Давайте прочитаем с 13 по 17 стих. Mm-hmm. Иезекииля, 28 глава. «Ты находился в Эдеме, в саду Божием. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями. Рубин, топаз и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебя, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твое внутреннее твое исполнилось неправдой, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю пред царями, отдам тебя на позор». Mm-hmm. In the book of Isaiah, chapter 14, that also talks about Satan. It tells us there will be a day where we will look at Satan. We will see him for what he really was. В книге пророка Исаия, 14 главе, говорится о том, что на самом деле наступит такой день, когда мы все сможем взглянуть на сатану и увидеть, каким он был. Mm-hmm. So anyway, here are these four creatures before the throne of God. Вот эти четыре существа, творения перед престолом Божьим. What's their job? What do they do? Что же они делают? Well, they're worship leaders. Можно сказать, что они такие лидеры прославления. Okay. They don't rest day or night, and they're singing their song of praise in the presence of God. И у них отдыха нет, ни дня, ни ночью. Они все время поют и прославляют Бога. Mm-hmm. And they praise Him how? И как же они его славят и прославляют? What do we see in their song? Well, we see they're praising Him for His greatness, His power, His omnipotence. И что же мы видим в их песне, за что они славят его? Они славят его за его святость, его всемогущество и за то, что он вездесущий. И вечный. Вечный. Mm-hmm. And in verse 9, 9 стих, as they start worshiping, the elders are led into worship. Когда эти животные начинают воздавать славу и честь, то мы видим то, что эти старцы, они тоже начинают поклоняться и прославлять. Verse 10, they fall down before him who sits on the throne and worship him. 10 стих, они падают пред сидящим на престоле и поклоняются ему. They throw their thrones or their crowns before him. Полагают венцы свои пред престолом. Mm-hmm. And they say, you are worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for you created all things, and by your will they exist and were created. 11 стих, они говорят, достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено. They glorify God as the creator of all things. Они прославляют Бога как Творца всего существующего. And here is a very important point for us. И для нас в этом стихе очень важный момент. It says, for by your will they exist and were created. Здесь говорится, все по твоей воле существует и сотворено. Why do we exist? Почему мы существуем? For the will of God. По воле Божьей. Mm-hmm. How should we live? Как нам следует жить? Yeah. You know? Well, we should seek to live to fulfill the will of God. That's God's plan for our lives, that through our lives would be fulfilled the will of God. Мы должны искать воли Божьей для того, чтобы нашими жизнями исполнять волю Божью. But most people live to fulfill their own will. Но большинство людей живут для того, чтобы исполнять свою собственную волю. Mm-hmm. They're not living for the will of God or for the glory of God. They're living for themselves. И они не живут для того, чтобы прославлять Бога, исполнять Его волю, но они живут сами для себя. And that actually explains a lot of the problems, a lot of what is happening in our world today. И этим на самом деле и объясняется множество проблем, которые существуют сегодня в мире. It also explains why many people live unhappy lives, unfulfilled lives, lives that are confusing. Также это дает нам объяснение того, почему многие люди несчастны, почему они вообще недовольны своей жизнью. Sometimes people say, you know, I don't even know why I'm alive. I don't even know, you know, the purpose of my life or what's important in life. Иногда можно слышать тогда, когда люди говорят, вообще не знаю, зачем живу, какой смысл моей жизни. Yeah, the purpose of your life is that you would live for the will of God, that the will of God might be fulfilled through you. Ну вот смысл нашей жизни. Это жизнь по воле Божьей. Yeah. Jesus said, whoever seeks to save his life will lose it. Mark chapter 8, verse 34. И в Евангелии от Марка Иисус говорит о том, что кто захочет сохранить свою жизнь, то потеряет ее. You know, the one who says, God, no, God, this is my life. I'm going to live it the way I want to. Тот, который скажет, нет, Господи, это моя жизнь, хочу жить так, как хочу. I want to fulfill my plans. I want to accomplish my goals. У меня на мою жизнь свои планы, свои цели. You know, well, you can live that way as long as your body holds out. Ну, можете жить такой жизнью, пока ваше тело выдержит. Yeah, then it's over. А потом конец. You know, and you've died and your life has been lived not for the will of God, but actually against the will of God for you. И когда жизнь придет к концу, то эта жизнь прожитая, она будет не жизнь прожитая по воле Божьей, но против воли Божьей. You know, a life lived in separated from the will of God and the blessing of God upon your life. Это будет жизнь, которая отделена от воли Божьей и отделена от благословения, которое Он дает. And it will continue to be separated through all eternity. И это отделение, оно продлится на всю вечность. Yeah. And instead of being in heaven with those who are gods, who had given their lives and the control over their life to God, that person will live in hell through all eternity, separated from God as they desired to live in this life. Вместо того, чтобы жить на небесах с теми, которые были верными Богу и прославлять и поклоняться Ему, то этот человек проведет вечность в аду, отделенный от Божьих благословений. Просто из-за того, что он выбрал жить по своей воле здесь на земле. You know, and we see that the desire to live according to your own will always damage a life. И мы видим то, что наше желание жить по своей воле, оно всегда принесет ущерб нашей жизни. Maybe not. Maybe that doesn't seem immediately apparent to us. И может быть, мгновенно мы не увидим этого влияния плохого и этого вреда, который мы наносим сами себе. But the Bible teaches us that very clearly. Но Библия говорит нам это очень ясно. As Adam chose to fulfill his will and not the will of God in disobeying God. Как только Адам выбрал поступать по своей воле, а не по воле Бога, и не послушался Его. Immediately came separation from the blessings of God. Immediately came the control of death, sickness, Satan into his life. То мы видим, что тотчас пришло это отделение от Бога, и вместе с ним пришло болезни, смерть, и никакого благословения не осталось. Mm-hmm. And everything went downhill. His first two children fought and one murdered the other. His family was completely damaged. Видим то, что два сына, которые у него были, и один из них убивает другого. То есть вред был нанесен всей семье. And by choosing his own will, he chose away from the blessing and the protection of God. То есть выбрав поступать по своей воле, он отвернулся от Бога. Он выбрал разделение, отделение от Бога, и он выбрал это совершенство, которое Бог давал ему. Even Satan, who God had created to be beautiful and to serve and fulfill the will of God as a worship leader. И даже сатана, которого Бог сотворил очень красивым, прекрасным, для того, чтобы он поклонялся и прославлял Бога. You know, as he chose his own will, as he was filled up with his own beauty and desires. Когда он выбрал свою собственную волю, и он стал как-то переполнился восхищением своей красотой и своими желаниями. Isaiah chapter 14, he said, I want to be God. В Исаии 14 главе говорится то, что сказано, то, что он сказал, я хочу быть Богом. Mm-hmm. What happened? Что же тогда произошло? All the beauty, all the blessing went out of this creature. вся красота и все благословение, оно улетучилось. And he became, instead of anything good, he became a bearer of evil and destruction and hatred in the world. Вместо всего хорошего он стал носителем разрушения, ненависти и зла во всем мире. It's an important question for us. Is the great goal of our life to see the will of God fulfilled in our life? It's the most important question of your life. Это очень важный вопрос, может быть, самый важный вопрос в нашей жизни. Хотим ли мы исполнять волю Божью? Исполняем ли мы волю Божью в нашей God жизни? Created you for that purpose. То, что Бог сотворил вас для этой цели. And you know what's amazing is as we seek to live our life according to the will of God. И то, что интересно, когда мы сами ищем и выбираем жить по воле Божьей, as we give our life to him, когда мы отдаем свою жизнь Ему, we find our own. We find our purpose, our meaning, our joy. То тогда мы находим в этом и свою собственную жизнь. Мы находим собственный смысл, мы находим и радость, и мир, и покой. Jesus said, "Whosoever seeks to save his life will lose it." Иисус говорил, кто хочет сохранить свою жизнь, тот потеряет ее. But he said, "Whoever loses his life for my sake in the Gospels, the same finds it." Но кто потеряет свою жизнь ради меня, тот найдет ее. And you know, give your life to me, and you'll find it. Отдай свою жизнь мне, и ты найдешь ее во мне. Now, chapter 5. Пятая глава. In chapter 5, John sees now something else. В пятой главе Иоанну предстает другой образ. His attention is drawn to a book that is held in the hand of him who sits on the throne. Теперь его внимание обращено на книгу, которая находится у сидящего на престоле. This book is not like the books we know today that are bound like this. И эти книги, они не такие, как эта книга была не такая, как вот которых мы сегодня имеем. It's one that's rolled up like a. Но это был свиток. And it's held in the hand, the right hand of him who's sitting on the throne. И мы читаем здесь то, что он держал этот свиток в правой руке своей, вот в деснице написано. In verse 2, a strong angel or a mighty angel is proclaiming with a loud voice, "Who is worthy to open the scroll and loose its seals?" Второй стих. Ангел сильный провозглашал громким голосом, говорил, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печать ее? He's a strong angel. Написано, ангел сильный. At one point, one angel killed 185,000 Assyrians in one night. Мы помним историю, когда один ангел за одну ночь убил 185 тысяч ассирийцев. Angels are pretty strong. И, исходя из этого, можно сказать, что ангелы достаточно сильные существа. This is a strong angel. А это сильный ангел. But he can't open the scroll. Но, тем не менее, он не может открыть этот свиток. And no one is worthy on heaven and earth to open the scroll. И никто не достоин на земле и на небе раскрыть этот свиток. Verse 3, it tells us, or even look at it. В третьем стихе сказано, что никто даже не мог посмотреть на него. Verse 4, John is weeping. Четвертый стих, Иоанн много плакал об этом. What is this scroll? А что же это за свиток такой? Well, I believe, and many believe, that this is like the title deed to the earth. Я верю, и многие верят, что это как. I don't know, what do you call this piece of paper that when you own a piece of property, this piece of paper is the proof that shows you are the owner of this property. Это как, ну вот в Ветхом Завете называется купчая запись. Это как документ, который дает, утверждает право на владение. And in Jewish law, if a person sold a piece of property, в иудейском мире, когда человек продавал какую-то собственность, yeah, that piece of property could always be bought back in a certain time and under certain conditions. То эта собственность всегда могла быть выкуплена обратно при определенных условиях. And so always there were two of these papers written. Поэтому всегда писалось два таких вот документа. One was sealed and kept in a safe place. Один из этих свитков он запечатывался и хранился в безопасном месте. The Romans also did this. И римляне точно так же поступали. And traditionally on a Roman scroll like this there would be six seals. И по традиции на таком римском свитке, документе на право собственности было шесть печатей. Okay, and so one would be sealed. То есть один из этих документов был бы запечатан. The other one would be open and would stay with the one who had sold the land. А второй свиток, он обычно был открыт и оставался у того человека, который продал свою землю. And if he wanted to buy the land back, и если этот человек хотел через некоторое время вернуть свою землю и выкупить ее обратно, he would bring this open piece of paper that he had, то тогда бы он предоставил бы этот документ, который открытый у него находился. And he would say, look, it says here, I have the right to buy back this piece of land. И он бы сказал, вот посмотри, здесь написано то, что я имею право выкупить эту землю. Then they would take the other scroll that was sealed. Затем они бы взяли второй этот документ, этот свиток, который был запечатан. They would break all the seals. Разорвали бы все печати. And they would compare them to see, is this really true? Does this man really have the right to buy this property? И сравнили бы два этих документа, удостоверившись то, что этот человек имеет право на эту собственность. You know, and if he did, then they would sell it to him. И если это было именно так, то тогда бы, значит, эту собственность продали ему обратно. We see an example of this in the Bible, Jeremiah chapter 32. Мы видим пример такой сделки в Библии, это книга пророка Иеремии, 32 глава. Mm-hmm. Verse 8. Иеремии, 32 глава, 8 стих. You know, Jeremiah is in prison. Иеремия находится в тюрьме. And Israel's about to be conquered by the Babylonians and carried into captivity. Значит, израильтяне, они были взяты в плен и уведены в Вавилон. Yeah, would be soon. Вскоре будут уведены. Mm-hmm. And his nephew comes to him and says, hey, you want to buy my uncle's piece of land? You know, you have the right of redemption in verse 8. Племянник Иеремии приходит к нему и предлагает ему купить землю его дяди. Yeah, I mean, most people think, are you crazy? The enemy's outside the city. They're about to take us all away, and you want me to buy a piece of land? И большинство людей, наверное, предположили бы, что это глупый поступок, потому что враги окружили город, и как-то покупать землю, ну, не очень разумно. Mm-hmm. But it says the right of redemption was Jeremiah's at the end of the verse, and then Jeremiah says, I knew that this was of the Lord. И в конце стиха 8-го, 32 главы Иеремии мы читаем о том, что право наследства и право выкупа твое, оно принадлежало Иеремии. Mm-hmm. And that he knew this was of the Lord to buy it. И в конце мы читаем то, что он узнал, что это было слово Господне, чтобы купить его. God wanted him to buy it, kind of as a prophecy that the nation of Israel would come back out of captivity. In 70 years, this land would be his again. И Господь хотел, чтобы он выкупил эту землю как образ, чтобы показать народу израильскому то, что народ израильский вернется из плена через 70 лет, и эта земля будет принадлежать ему. Mm-hmm. Verse 11, then. 11 стих. We see here, he takes the purchase deed, that which was sealed according to the law and custom, and that which was open, and he hid them. В 11 стихе написано, я взял якупчую запись, как запечатанную по закону и уставу, так и открытую. Mm-hmm. So here now in Revelation chapter 5, there is this deed with seven seals on it. И вот мы с такой же купчей записью встречаемся здесь в Откровении в 5 главе, запечатанным свитком. And we understand now why John is crying. И можно понять, почему Иоанн плакал. Verse 4, when no one is worthy to open the scroll. Не было никого достойного, чтобы раскрыть и прочитать эту книгу. John understands, if no one redeems the earth, it will stay under the power of Satan forever. Иоанн понимает, что если никто не выкупит землю, не искупит ее, то она навеки останется под властью сатаны. The earth was the Lord's. God created the heavens and the earth, and it was God's by right of creation. Земля принадлежала Богу и по праву того, что Он сотворил его, по тому праву, что все, что существует на земле, это Его творение. In Genesis chapter 1:26, it tells us He gave it to man. He gave dominion over the earth to man. В книге Бытие, 1 главе, 26 стихе написано о том, что Бог сотворил все на земле и дал человеку владычество над всем земным. Man by his sin forfeited it to Satan. Но человек через свой грех потерял это, и это правление было отдано сатане. That's why in the New Testament Satan is called the god of this world. И именно поэтому в Новом Завете мы читаем о том, что сатана назван князем мира сего. Even more clearly than that, when Jesus was tempted by Satan, Luke chapter 4. И еще яснее, чтобы понять этот момент, отрывок в Евангелии от Луки, 4 главе. When Jesus was tempted by Satan, когда Иисус был искушаем сатаной, you remember at this point Satan, in verse 4, I think it is. Евангелие от Луки, 4 глава. Verse 5. 4 глава, 5 стих. The devil took him up on a high mountain and showed Jesus all the kingdoms of the world. Дьявол взял Иисуса на самую высокую гору и показал ему весь мир. And he said to him, "All this authority I give you, and their glory, for this has been delivered to me, and I give it to whomever I want." Notice Jesus did not argue with him. И посмотрите, интересно то, что Иисус, он не спорит с ним. He doesn't say, "No, Satan, you don't own this world." И он не говорит, нет, подожди, этот мир тебе не принадлежит. He doesn't say that at all. Так не говорит вообще. You know, the world had been forfeited by man's sin. Власть над этим миром, и этот мир был предан сатане через грех человеческий. Mm-hmm. And it needed to be redeemed back to God. И именно поэтому этот мир и власть над этим миром должна была быть выкуплена Богом. That's why Jesus came to this earth. Поэтому Иисус пришел на эту землю. To redeem the world back to God. Для того, чтобы выкупить мир обратно. Tells us in the book of 1 John that Jesus came to destroy the works of the devil. 1 John. Первое послание Иоанна говорится, что Иисус пришел для того, чтобы умереть за этот мир. And so now that's why in verse 5, back in Revelation chapter 5, возвращаясь в книгу Откровения, 5 главу, one of the elders tells John, "John, don't weep." В 5 стихе мы читаем то, что один старцев сказал Иоанну, не плачь. Behold, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has prevailed to open the scroll and loose its seven seals. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее. Notice, has prevailed. The victory is already his. Обратите внимание на глагол, в каком времени он здесь употребляется. Что лев от колена Иудина, корень Давидов, победил. Прошедшее время. Verse 6. Шестой стих. So John's looking for this lion. И Иоанн взглянул на этого льва, but he doesn't see a lion. Но он не увидел льва. Verse 6. I looked, and behold, in the midst of the throne and the four living creatures, and in the midst of the elders, stood a lamb, as though it had been slain. Шестой стих. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный. Yes, Jesus, his messianic title is the Lion of the tribe of Judah. И вот, значит, такое мессианское имя Иисуса Христа — это лев, лев колена Иудина. And Jesus is the Messiah. He is the Lion of God. И Иисус, он и есть Мессия, он есть Лев Божий. But how did he win his victory over Satan? Но благодаря чему он одержал свою победу над сатаной? How did he redeem us back from the power of Satan to God? Как он искупил нас из власти сатаны Богу? Well, when he first began his ministry. Когда он лишь начал свое служение. Do you remember how John the Baptist introduced him? Помните, как Иоанн Креститель представил Иисуса Христа? Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Все грядет Агнец Божий, который искупит, который умрет за грехи всего мира. And what an amazing contrast to the ways of the world are the ways of God. И это удивительный контраст и разница между путями этого мира и путями Божьими. Who is Satan? Кто сатана? Well, the Bible tells us he's like a roaring lion who's going around seeking who he may devour. В Библии мы читаем о том, что он сравнивается с рыкающим львом, который рыскает, ища кого поглотить. But we find out in the end of time that really he's nothing in comparison to God. Again, in Isaiah chapter 14, people will look at him and just go, "Is that all he was?" You know, we'll be amazed. When we see him. Но интересно то, что мы видим, то, что в конце времен сатана на самом деле не будет обладать таким могуществом. И как написано в книге пророка Исаии, 14 главе, сказано, что каждый человек взглянет на него и скажет, ну, я не восхищен совсем. Yeah, I mean, how could he do that? You know, he just, he's that. Как вообще вот он мог такое вот делать? Yeah, and so right now he looks like the lion, but the reality is he's a nothing compared to God. Да, он выглядит как лев, но на самом деле в реальности по сравнению с Богом он вообще ничто. How's God's kingdom? А как выглядит Божье царство? Jesus came as the lamb. Иисус Христос пришел как агнец. Everybody looked at Jesus and they thought he was nothing here on earth. Все, глядя на Иисуса, смотрели на него и говорили то, что, ну, на самом деле, ну, что он может сделать? Where's he from? Откуда он? Nazareth? Из Назарета, да? He's a nobody. Это вообще никто. Yeah. What kind of education does he have? А образование у него какое? Nobody. Не, точно никто. You know, I mean, how's he dressed? А одет он вообще как? What's his house look like? How big's his house? Дом у него большой? You know, who are his followers? А последователи его кто? You know, what educated people are following him? Кто из образованных людей следует за ним? You know, and in the eyes of the world, Jesus is no one. И в глазах мира на самом деле Иисус он никто. It's very interesting that the word that is used here in Revelation for lamb. Интересно то, что слово греческое, которое используется здесь в Новом Завете для описания агнца, actually means a little lamb. Значит, такой маленький ягненочек. Yeah, a little lamb. Ну, вообще маленький. Not just a lamb, but a little one. Не, значит, не агнец большой, а маленький. And it's a lamb that's been slain. Агнец как бы закланный, который заклан. Который принесен в жертву. He's the King of Kings and Lord of Lords. Но в то же время он царь царей и Господь господствующих. How often are we deceived by appearances in our lives and in the world? Как часто мы бываем обмануты тем, что мы видим в этом мире или в нашей жизни? Aren't we impressed by things that are big and loud and powerful? Разве нас не впечатляет нечто большое, могущественное и сильное? Aren't we kind of not impressed by things that are humble and quiet and peaceful? И разве это не так, что нас совсем не впечатляет нечто такое смиренное, спокойное и тихое? You know, and we just say, ah, nobody's following this guy. He must be a nobody. Мы говорим на это, ну, должно быть, никто не пойдет за этим человеком. Ну, скорее всего, вообще никто. Now, God help us to live not according to the standards of the world, but to live according to the truth of God. Но Бог помогает нам не жить по стандартам этого мира, а жить по своим стандартам. You know, this little lamb is the only one who has prevailed and can open the seal. Этот агнец, этот маленький агнец, это тот, который победил и который достоин снять печать и раскрыть свиток. He has seven horns, it tells us. Сказано, что у него семь рогов. Horns in the Bible always symbolic of power and authority. А рог в Библии это всегда образ власти и силы. Mm-hmm. He has seven. Again, the number of perfection. His is perfect authority. И у него этих рогов семь. И семь это снова число полноты. И мы видим то, что вся полнота власти принадлежит ему. Seven eyes, which are the seven spirits of God, sent out into all the world. И семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. We remember in the book of Acts, chapter 2. Мы помним книга Деяний, вторая глава. You know, Peter said that it's Jesus Christ who has poured out His Holy Spirit. Петр говорит о том, что это Иисус Христос, который излил Духа Святого. It's Jesus Christ who has sent the Holy Spirit into all the world. Это Иисус Христос, который послал Духа Святого во весь мир. So verse 7, now Jesus comes and He takes the roll out of the hand of His Father. Седьмой стих Откровения, 5 главы, и Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. And now things begin to happen. И вот сейчас начинает что-то происходить. And as He takes the roll, the elders fall down before Him. Когда Он взял книгу, тогда старцы пали перед Ним. And the four living creatures. И четыре животных. Each of them has a harp. У каждого из них была арфа. If you haven't noticed by now, heaven is a place that is filled with music. И если вы еще не осознали, то на самом деле небеса, это место, оно вообще такое, наполненное музыкой. Everybody sings in heaven. И все там поют. Mm-hmm. And so here are the harps. They're getting the harps out. This is a big song. И у них там вот каждый имеет гусли и поют эту песню. Yeah. And they have golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints. Также у них золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. Mm-hmm. That's our prayers. Это наша молитва. You know, and how many times have we prayed, right? We pray, and Jesus told us to pray, like your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. И это наша молитва, и зададимся вопросом, как часто мы молимся такой молитвой, как Иисус научил нас молиться, да придет Царствие Твое, и да будет воля Твоя на земле, как на небе. Jesus said, pray this prayer. Pray like this. Иисус сказал, молитесь этой молитвой, молитесь вот так. Pray that His kingdom would come, that His will would be done here, just on earth as it is in the way in heaven. Молитесь о том, чтобы Его царство было и Его воля прибыла здесь, как на небе. And now it's going to happen. И вот это произойдет. This is the moment as these prayers are going to be finally answered. Это момент, когда эти молитвы наконец будут как-то отвечены. The Son of God, the Lamb of God, the one who has the right to do it, the only one. Сын Божий, Агнец, единственный достойный сделать это. You know, He has taken the deed in His hand, and He is about to establish His rule and reign for all eternity. Он взял этот свиток, и вот он уже готов к тому, чтобы принять на себя правление всем миром. The greatest moment in history. Величайший момент в истории. And everybody starts singing. И все начинают петь. Uh-huh. And they sing a new song, verse 9. Девятый стих, и поют новую песнь. It's a song that's never been sung before. Песнь, которую раньше не пели. Yeah, because now he's taking the scroll. Now is the moment that the earth will be put. Потому что именно his control. Сейчас наступил этот момент. Именно сейчас наступил этот момент для того, чтобы снять печати и взять контроль. You are worthy to take the scroll and open its seals, for you were slain. Поют, достоин ты взять книгу и снять с нее печать, ибо ты был заклан. And you have redeemed us to God by your blood out of every tribe, tongue, people, and nation, and have made us kings and priests to our God, and we shall reign on earth. Кровью своей искупил нас Богу из колена, из всякого колена и языка и народа и племени. It's a song about the redemption. Это песня об искуплении. And again, as I mentioned, every time in the New Testament it talks about us being redeemed, it talks about the death of Jesus Christ, the blood of Jesus Christ. И каждый раз, когда мы читаем о искуплении в Библии, то мы видим там же рядом и образ Христа, образ крови, образ Иисуса Христа. The book of Revelation is the book about the Lamb of God. Книга Откровения — это книга о Агнце Божьем. 27 times in the book of Revelation it talks about the Lamb of God. 27 раз в книге Откровения говорится о Агнце Божьем. It's His book. Это Его книга. And so they sing this song. Они поют эту песнь. Now others join in. И другие присоединяются. Verse 11. 11 стих. And I looked, and I heard the voice of many angels around the throne, and the living creatures, the elders, and the number of them was 10,000 times 10,000, and thousands of thousands. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч. So here, I mean, the number is there's 100 million angels that join the chorus. Число, которое здесь в синодальном переводе так переведено, это как где-то 100 миллиардов. Can you imagine that choir? Такой хор представьте себе, да? How'd you like to be Reagan of that choir? Хотели бы быть регентом, руководителем такого хора, да? 100 million angels. Well, I mean, what does it sound like? 100 миллиардов ангелов, как бы это звучало? Интересно. What does just 100 million voices sound like? Даже представить себе 100 миллионов голосов, как бы звучали. And what are they singing? И что они поют? Worthy is the Lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. 12 стих. Достойный Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и слава, и благословение. In verse 13, the choir gets bigger. В 13 стихе этот хор становится еще больше. Okay. And every creature which is in heaven and on the earth and under the earth, and such as are in the sea and all that are in them, I heard saying. И всякое создание, находящееся на небе, и на земле, и под землей, и на море, и все, что в них, слышал я, говорила сидящему на престоле и Агнцу, благословение, честь, и слава, и держава веки веков. Every creature is singing. Всякое создание поет. In Romans chapter 8, verse 18-24, послание Римлянам, 8 глава, с 18 по 24 стих, tells us that all of creation is groaning and waiting for the day of Jesus's return. Сказано, что все творение стенает и мучится до прихода, до того, как наступит этот день искупления. All of creation is groaning and waiting. Jesus, come. Всякая тварь стенает и мучится и говорит, ну как бы говорит то, что Иисус, приди. We don't see it. We can't. We're not spiritually sensitive enough to recognize it or see it in the И мы не видим этого, у нас нет такой духовной проницательности для того, чтобы увидеть это и прочувствовать. But again, the Bible tells us it's so, the whole world is just saying, you know, when will be free of this sin, of this pollution, of this corruption, this damage. Но Библия говорит нам о том, что весь мир, он стенается и мучится в ожидании того, когда он получит эту свободу от всего этого разрушения, загрязнения. I mean, definitely we're poisoning our planet, aren't we? И на самом деле так и происходит. Мы отравляем эту землю, не правда ли? And the creation is saying, Jesus, come back and save us from these men. И все творение, оно просто кричит: ну, Иисус, когда ты уже придешь и избавишь нас от этого человека? You know, and now Jesus is taking control. It's the time where the rule of man, the rule of Satan, will come to an end, and Jesus will begin his reign. И вот когда Иисус, Он возьмет на Себя этот контроль из рук сатаны, и начнет свое правление, то все творение, все существа, они начнут радоваться и славить Бога. I mean, can you picture the scene in your mind? Просто, ну, можете представить такой образ в вашем сознании? Hundreds of millions of angels. Сотни миллиардов ангелов. Every creature in heaven and earth. Все творение, всякое существо на земле и на небе славят и прославляют Иисуса Христа. What happens after that? Что после этого происходит? Verse 14. 14 стих. The four living creatures just say, Amen. Четыре животных сказали просто «Аминь». And the 24 elders say, and fall down and worship some more. 24 старца пали, поклонились и еще прославляли. Yeah. Amen. Let it be. Аминь. Да будет так. You know, and this is the foundation now for all the rest of what we're going to see in the book of Revelation. И эти главы, то, что мы сегодня прочитали, это основание всему тому, что мы будем смотреть дальше в книге Откровения. And for next week you should read chapters 6 through 8. И на следующей неделе, к следующему воскресенью, прочитайте, пожалуйста, с 6 по 8 главу. Read Matthew chapter 24. Прочитайте Евангелие от Матфея 24 главу. And Daniel chapter 9. И книгу пророка Даниила 9 главу. Okay, that's your homework. Это домашнее задание. Yeah. But then the other big question for us. Значит, Откровение с 6 по 8 главу, книгу Матфея 24 главу и Даниила 9 главу. Okay. Yeah. Matthew 24. Yeah, as next week Jesus will begin to open these seals. И когда в следующее воскресенье мы будем читать о том, как Иисус начнет открывать эти печати. И станет намного темнее до тех пор, пока придет свет. But Jesus is coming, the light of the world. Иисус грядет, свет миру всему. Mm-hmm. But the big question for each of us. Ну, большой вопрос для каждого из нас. You know, and it's the most important question of your life is, are you redeemed? Большой вопрос каждому человеку на этой земле: искуплены ли вы сегодня? Personally, are you part of the redemption, or are you part of the rejection of God? Лично вы сегодня являетесь ли частью этого плана искупления или плана как отвержения? Yeah, it's very important for you to understand. Очень важно для вас понять, ответить на этот вопрос. Because Jesus is coming. То, что Иисус грядет. And as He comes, it will mean salvation. It will mean heaven and blessing for those who are redeemed, those who are His. И когда Он придет, то Он принесет с собой спасение, искупление, свободу и благословение для тех, которые искуплены им. It will mean judgment and damnation for those who are not His. В то же время это будет означать осуждение для тех, которые не Его. You know? To those that have rejected Him in this life, the result of that rejection will be eternal rejection from God Himself. Те, которые отвергли Его в своей жизни на земле, для них это будет значить вечное отвержение и отделение от Бога. Yeah. And so for each of us, have we acknowledged Jesus Christ as the Lamb of God, as our Redeemer, our personal Savior? Вопрос каждому из нас. Лично признали ли мы Иисуса Христа, этого Агнца, как нашего Искупителя и Спасителя? If you are, if you have, you can sing with the choir, and you have the greatest reason you could ever have to sing. Если это да, если это так, то вы можете петь вместе с этим хором, потому что у вас есть причина для этого. If not, если нет, you better run. То лучше бегите. Next week we'll read that there will be a time where men will actually call out, they'll ask the rocks to fall on them and hide them from the wrath of God that is coming. В следующее воскресенье мы будем читать о том, что будет происходить так, что люди будут бежать и просто даже молиться Богу и просить Его, чтобы камни упали на них и избавили их от гнева. Yeah, you know. We must know, where are we? Are we with God or are we against Him? Because there's only two possibilities. Мы должны, ну, четко осознавать, с Богом ли мы или не с Ним, потому что есть только две возможности. Yeah, if you don't know, then you should pray to receive Jesus today. You should make sure and pray that Jesus would be the Lord of your life. Pray that it would be His will that you would be living to fulfill in your life. Если сегодня вы не знаете ответ на этот вопрос, не можете четко сказать, искуплены ли вы, то вам следует как-то поспешить и молиться Богу и просить Его о том, чтобы Он стал вашим искупителем. Mm-hmm. Romans chapter 10 tells us that if we confess Jesus as Lord and believe in our hearts that God has raised Him from the dead, we may be saved. Послание Римлянам 10 глава говорится, если исповедуешь Христа Господом и всем сердцем своим, как воскресшего Бога, то будешь спасен. You must make Jesus the Lord of your life. Просто нам необходимо сделать Иисуса Христа Господом своей жизни. If you've not done that and you desire to do that, come talk to us after this service. Если вы до сих пор еще не приняли такого решения, то, пожалуйста, подойдите и скажите об этом. Заявите о своем желании. And we'll pray with you. И мы помолимся с вами. Давайте помолимся. Но, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты скоро грядешь. Господь, мы живем здесь, и вокруг нас, ну, очень много проблем разных, Господь. Мы видим, как направо-налево, Господь, противники Твои, Господь, имеют определенную власть. Они противят, Господь, Твоя справедливость, Господь, Твоя истина, Твоя любовь, Господь. И весь наш мир страдает из этого, Господь. Что сейчас, Господь, мы видим везде, Господь, действия сатана, Господь. И мы даже не надо смотреть дальше, чем наше дворе, Господь, видит, как он работает в жизни молодых людей, Господь, как он обманывает, Господь, семьи разные, как он действует через телевидение, через газеты, через интернет, в разных компьютерах, Господь, вокруг нас, везде его нападение на нас, Господь, на других. И, ну, Господь, мы верим в Тебя, мы благодарим Тебя, что Ты наш победитель, что эта победа уже есть. И окончательный результат, Твоя победа скоро грядет. И мы живем, Господь, именно ради этого дня, Господь. Мы хотим тоже соединять, Господь, наши голосы в этот хор Ангелия, Господь, и все творения, и сказать, что достоин Ты, Господь, достоин Ты все слова и честь, и благодарностью за то, что Ты совершил для нас, Господь, за Твоя победа на кресте. Мы Тебя благодарим, мы Тебя вознесем, Господь, Твоя имя, Господь, и просим, Господь, что Ты дал нам, Господь, понимание в таким временам мы живем, Господь, и дал нам, Господь, пробуждение в сердцах, Господь, рассказывать других о Тебе, о Твоя любовь, о Твоя победа, о эта свобода, которую Ты предлагаешь всем, Господь. Будь прославлен, Господь, через наши жизни, через нашу церковь. Мы просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.